Дорогие радиослушатели, темой наших следующих бесед будет христология. Почему мы интересуемся этой темой? И какая цель будет этих бесед? Ответ таков, чтобы, поскольку это является возможным, посмотреть на Христа всесторонне, оценить эту святую личность, поверить Его Евангелию и принять Его в свое сердце. О Нем говорится в Библии так: «Ты прекраснее всех сынов человеческих». О ком из людей, известных нам, можно сказать нечто подобное? В мире было и есть много талантливых писателей, поэтов, ученых, философов и всякого рода мудрецов. Но к кому из них можно отнести слова, приведенные выше? В слове «прекраснее» корнем есть слово «красота». И это чудное понятие можно отнести только к личности чистой, святой, божественной, какой является Иисус Христос. И еще, слово «красота» оно должно охватывать в гармонии всю жизнь данной личности, ее характер, поведение, внешний облик, правильные отношения к ближним и даже любовь к врагам. Красота – это то, что нас интересует, привлекает. Люди неверующие стараются найти нечто подобное в произведениях философов, мыслителей, поэтов, писателей. Мы не отрицаем и не умаляем их талантов. Для ума в их трудах мы находим много интересного. Но для внутреннего человека, то есть души, они преподносят только эрзац. Что может дать человек, неверующий в Бога, в душу, в вечность, для страждающего духа человечества? Мы, верующие, не только интересуемся произведениями великих талантов, но мы хотим знать также, как эти люди жили в повседневной жизни. В биографиях великих людей мы часто находим большие противоречия между тем, о чем они писали, и тем, как они жили ежедневно. Поэтому и их произведения теряют цену в глазах наблюдательного человека. И поэтому написанные ими книги, которых издается миллионы ежегодно, после одноразового прочтения не вызывают больше интереса, и они отправляются на полки библиотек, в пищу для молей или прямо выбрасываются в мусор. Но что происходит с Евангелием Иисуса Христа? Каждый год о ней издаются миллионами тоже. И каждый год добавляются новые переводы. И Новый Завет занимает всегда первое место в продаже, потому что это есть истинный хлеб для голодной души человека. Для примера и сравнения возьмем еще некоторых всему миру известных русских писателей. Вот пред нами талантливый моралист и гуманист Лев Николаевич Толстой. Его произведения написаны умно и наставительно. Многие люди считали себя его последователями. Но когда приходили испытания или болезни, эти ученики Толстого никакой духовной силы не имели. Мы говорим это из личного близкого наблюдения. Почему же так получалось? Причина вот в чем. Недалеко перед смертью Толстой сказал своему секретарю: «Если будешь писать мою биографию, то не пиши о мне только хорошее, а напиши, что я был большой грешник». Другими словами, он был простой, смертный, грешный, хотя и с большим умом человек. Откуда же его последователи могли получить духовную силу? Для того, чтобы иметь силу для души, нужно знать источник этой силы, а им является снова святая божественная личность Иисуса Христа. Еще один пример. Это известный всему миру писатель Федор Достоевский. У него также много хороших вещей. Но вот в книге «Игрок» он описывает о низкой страсти человека, игра в карты или рулетку. Между прочим, это он о своей жизни. И этот грех приводил его часто к тяжелым последствиям, переживаниям и даже к трагизму. Между тем он описывает тяжелые характеры своих друзей, тоже писателей, живших в его время. Так что из этого делаем вывод, что писать можно хорошо, умно, с наставлением других, а самому жить мирской, грешной и часто пустой жизнью. Талант не рождает духовную святую жизнь. Это приходит от Бога. Говоря о личности Иисуса Христа, первый историк новозаветной церкви апостол Лука пишет своему другу Феофилу о всем, что Христос учил и делал. У Христа не было разбежностей между его учением и делом, то есть жизнью. У него была параллель в этих понятиях, как две рельсы железнодорожного пути. Поэтому он и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Христос тогда, как и теперь, немало имел врагов, которые старались его уловить в неправильном действии. Но он им отвечал: «Кто обличит меня в неправде или в какой ошибке?» И враги со стыдом уходили. Ни в тогдашней еврейской литературе, ни в римской языческой никакого упрека или осуждения по адресу Христа и его поведения, его характера нельзя найти. В течение близко 2000 лет много было и есть критики христианства вообще, но никто не смог указать пальцем на его грешную жизнь. Даже самые ярые враги находили в нем чистую, светлую сторону, достойную подражания. Атеисты и скептики, которые вели и ведут борьбу против христианства, собирая материалы для своих книг, они в первую очередь обращались к первоисточнику, то есть к Новому Завету. И, изучая его тщательно, многие из них через чтение этой чудесной книги обращались ко Христу, после чего писали свои труды в защиту Христового учения. Много славных имен в мировой известностью в разных областях науки, среди разных народов во все времена истории исповедовали и исповедуют свою веру во Христа как не только великого учителя или реформатора, а как сверхчеловека, как Сына Божия, пришедшего в мир спасти грешного, измученного, страдающего человека. Другого имени нет под небом, другого учения не было и нет на земле, которое бы вселяло в сердце мир, радость, успокоение, надежду и так дальше. «Он есть мир наш», говорит Святое Писание о нем. Единственная личность, которая может успокоить мятущуюся душу и сотворить мир во всем мире. В наших следующих беседах будем изучать все стороны Христового характера, его поведение в ежедневной жизни, его отношение к людям, ко всем явлениям земной жизни. Беседуем об этом для того, чтобы эта светлая, божественная личность была примером и для нас. Так вот, наука христология – это будет слово о Христе. Кем является для нас Христос? Солнце правды, что скорбящих исцеляет и крепит, свет для тех во тьме ходящих, кто душой к добру спешит, для идущей путь далекий, путеводная звезда, для усталых, одиноких, друг, что любит и всегда. Хлеб от Бога в мир сошедший, чтоб голодных напитать. Он воды живой источник, жажду многих утолять. Слово то, что плотью стало, чтоб достичь людских сердец, веры истинной начало, продолжение и конец. Он творящих покаяние извлекает изо рва. Дома Божье основание, церкви истинной глава. Агнец Божий, грех народа, пригвоздивший ко Христу, победитель, что приводит пленников на высоту. Дверь овцам и пастырь добрый, жизнь отдавший за овец, слугам верным и покорным в день последний даст венец. верный путь и путь единый, из блуждания в отчий дом, любящий, неутомимый, наш ходатай пред Отцом. Божья истина святая, совершеннейший закон, примиритель, жизнь иная для всех рас и всех племен. Верный, истинный Спаситель, о блаженство полнота, что все люди Божьи дети, есть ли братья во Христе. Он Нарсис Саронский дивный, он влечет в себе глаза. Да, он лилия долины, виноградная лоза. Божий дар неизреченный, воскресенье, жизнь и свет. Без него во всей вселенной нам нигде спасенья нет.